Очень скоро послышался характерный звук. Потом я увидела в просвете между деревьями две машины, на большой скорости пролетевшие в направлении дома. Дождавшись, когда они скроются за поворотом, Алексей завел мотор, торопясь покинуть это место. «В город?» — спросил он. Я кивнула. Говорить мне не хотелось. Думать тоже. Я включила радио, чтобы отвлечься. Закрыла глаза, прислушиваясь к знакомой песне, и ее слова вдруг отдались в душе глухой болью. «Пусть никто никогда не полюбит его, пусть он никогда не умрет», — повторила я вслед за Бутусовым и мгновенно провалилась в пустоту. Впервые я увидела ее хмурым весенним утром. Разъяренная толпа гнала ее по узкой улочке. Со всех сторон в нее летели комья грязи вперемешку с черепками и палками. Мальчишка-оборванец подскочил к ней и с размаху ударил сучковатым поленом. Девушка вскрикнула и рухнула на колени под ободрительное улюлюканье толпы. Изможденные серые лица, перекошенные рты, в них не было ничего человеческого. Худой, точно скелет мужчины с покрытыми язвами руками подхватил камень и занес над ее головой. Девушка рванулась из последних сил, но смогла сделать лишь пару шагов и опять упала. Платье на ней было изорвано, тело в синяках и ссадинах, волосы потемнели от крови. Она была так истерзана, что смерть, наверное, показалась бы ей избавлением. Я шагнула навстречу, и по толпе прошел гул, постепенно стихая. На меня настороженно смотрели сотни глаз. «Кто эта женщина?» — спросила я. «Будь она проклята!» — сказал мужчина, все еще держа камень в руке. Он опять замахнулся, но под моим взглядом руку опустил. Камень выскользнул из ладоней и упал ему под ноги. Из толпы вышел старик в грязных лохмотьях и обратился ко мне. «Ты знаешь, сколько горя он принес на нашу землю, а она помогла ему бежать. Смерть для нее — самое легкое наказание». Девушка подняла голову и теперь смотрела на меня. Смотрела без страха, вздрагивая всем телом от боли и холода. «Идем», — сказала я ей и помогла подняться. «Ты несправедлива», — по толпе прошел шепоток недовольства, но быстро стих. Я держала ее за руку, и люди расступились перед нами. Мы медленно шли, и только бродячие собаки заливисто лаяли нам вслед. Стражник молча открыл ворота, отведя взгляд в сторону, и мы покинули город. Под ногами чавкала грязь. Ноги девушки скользили, и мне пришлось крепко ее держать. «У тебя есть где укрыться?» — спросила я, когда стены города остались далеко позади. Она не ответила. Я села на придорожный камень и набросила ей на плечи свой плащ, чтобы она могла хоть немного согреться. «Эти люди говорят правду? Ты помогла ему бежать?» — спросила я, хотя ее ответ был мне не нужен. «Да», — тихо произнесла она. «Ты помогла ему, но он не взял тебя с собой. Я была бы обузой. Он ведь знал, что будет с тобой. Я тоже знала». «Что ж», — сказала я, поднимаясь, — «мне пора». Она робко протянула ко мне руку. «Ты скажешь, где он? Что с ним? Хочешь его увидеть?» — подумав, задала я вопрос. «Хотя бы еще один раз. Скажи мне, пожалуйста, скажи, где его искать?» «Там, где крови по колено», — хмуро бросила я. «Прости», — испуганно шепнула девушка. Не мне было ее упрекать. Когда-то я сама помогла ему выиграть первую битву и наградила даром побеждать. Я спешила уйти, а она смотрела умоляюще, и в бездонных, как океан, глазах я видела ее судьбу. «Не ищи его». Она жалко улыбнулась, и я вздохнула. «Послушай меня». «Если ты найдешь его, то погибнешь. Я устрою тебя у добрых людей. Пройдет время, и твое сердце успокоится. Я обещаю тебе, так и будет. Ты выйдешь замуж за человека, который будет тебя любить и уважать. Ты родишь ему детей и проживешь долгую счастливую жизнь». «Помоги мне, пожалуйста», — повторила она. «Скажи, где его искать?» «Разве ты не слышала, что я сказала?» «Слышала, но я люблю его», — прошептала она разбитыми губами, и стало ясно, что свою судьбу она уже выбрала. Мы расстались, и я надеялась, что никогда больше не увижу ее. но увидела. Она лежала возле догорающего костра. Подол грязного балахона был стянут петлей на ее шее так, что она не могла отбиваться руками от своих мучителей. Глаза были открыты, но жизнь ушла из них. Старуха в цветастом платке сидела рядом и торопливо запихивала в рот какие-то объедки, гоня прочь голодную собаку. Та глухо рычала, подбираясь все ближе и ближе. Заметив меня, старуха насторожилась, вытерла рукой беззубый рот и некоторое время молча наблюдала за мной. Потом кивнула в сторону неподвижного тела девушки и сказала ворчливо: «Сама виновата. Дралась, будто дикая кошка, вот они и разозлились. Ничего бы с ней не сделалось, потерпела бы». Я кивнула и пошла дальше. Возле костров шло веселье. Солдаты играли в кости, орали, дрались и лапали продажных девок. В центре лагеря разбили огромный шатер. Пьяные часовые дремали на посту. Я откинула полог шатра и увидела его. Он сидел прямо напротив входа в окружении своих людей, пил и смеялся громче всех. Я приблизилась, никем не замеченная, и встала в трех шагах от него. Он повернул голову, на красивом лице появилась усмешка. «Посмотрите, кто пришел!» — заорал он и поднял кубок. На его крик мало кто обратил внимание. «Поздравь меня с победой!» — глумливо продолжил он. «Выпей с нами!» «Я пришла не для того, чтобы поздравить тебя», — ответила я тихо. «Я пришла узнать о девушке, той, что любила тебя». «Меня и богини любили», — хмыкнул он, — «не только девушки». «Я говорю о той, что спасла тебе жизнь». По его лицу прошла тень. Он отвел взгляд, но лишь на мгновение. Верхняя губа презрительно дернулась. «Она спасла тебе жизнь, а ты отдал ее на потеху пьяной солдатне». «Она мне надоела», — фыркнул он. «Любовь женщин быстро приедается. Для мужчины куда важнее другое». «Тебе не стоило так с ней поступать», — сказала я. Ухмылка исчезла с его лица. «Я тебя не боюсь. Слышишь? Я не боюсь ни людей, ни богов. Я сам равен богам». «Ты великий воин», — кивнула я. «Твое сердце не знает страха. Милосердия она тоже не знает. Что ж, поздравляю тебя с победой. Их еще много у тебя впереди. Прими мой дар, воин. Все, что пожелаешь». «Я дарю тебе бессмертие, воистину божественный дар. Ты будешь жить вечно и даже не состаришься». Он смотрел на меня с изумлением, а потом пьяно захохотал. «Слушайте все, отныне я бессмертен, сама Деви обещала мне это». «Так и есть», — кивнула я. «Но это не все. Я дарю тебе бессмертие, но никто никогда не полюбит тебя, ни человек». Ни животное, ни одна женщина или ребенок. Собака и та не полюбит. Никто. «Благодарю тебя». Он приподнялся и отвесил шутовской поклон, а я направилась к выходу, слыша, как он кричит. «Я подобен Богу! Я буду жить вечно!» «Не спеши радоваться!» Не оборачиваясь, бросила я. Открыв глаза, я увидела Алексея. Он сидел рядом и гладил мои волосы. «Сон!» — пробормотала я, посмотрела в окно и с удивлением обнаружила, что еще не стемнело. — Сколько я спала? — 30 минут. — Невероятно. Мне казалось очень долго. Где мы? — Ты уснула, и я решил дать тебе возможность отдохнуть, тем более, что в город спешить не стоит. Я села, потерла глаза и огляделась. Лесная дорога, вокруг высоченные сосны, тишина. — Мне приснился этот психопат, — сказала я. «Надеюсь, ничего эротического?» — усмехнулся Алексей. «Какое там? Не скажешь, отчего на душе так паршиво?» «Денек выдался нервный. Мое предложение остается в силе. Махнем в теплые края». Я нахмурилась и немного помолчала, разглядывая свои руки, а потом произнесла с поразившей меня саму робостью. «Ты сказал, что найти путника будет нетрудно. Давай попытаемся». Пожал плечами Алексей, никак не демонстрируя своего неудовольствия. «Для меня это очень важно», — начала я, а он меня перебил. «Не нужно оправдываться». «Все-то ты понимаешь», — проворчала я, — «с тобой неинтересно». «Да?» — он обнял меня и стал целовать, но вдруг отстранился. «А сейчас?» «Тебе не кажется, что время самое неподходящее?» «Не кажется. Тебе не нужно оправдываться, но следует помнить. Я терпеть не могу слова «нет». — А я что, его сказала? — хихикнула я. — Мне бы такое и в голову не пришло. Так, легкий выпендрешь с невинным желанием набить себе цену. В общем, вместо того, чтобы рыскать по городу в поисках путника, мы занялись любовью. До той поры я считала, что машина вовсе для этого не годится, но быстро пересмотрела свои взгляды. Ощущение тревоги, которое не давало мне покоя с момента пробуждения, исчезло без следа. Это был просто сон. Странный, конечно, но если разобраться, не такой уж странный, учитывая обстоятельства. Появление Бритова вызвало шок. Вот он мне и приснился. «Задолбали эти сны», — заявила я не к месту. Алексей приподнялся на локте и сказал участливо. «Сны? Это только сны. Не стоит обращать на них внимание». «Значит, ты решила найти путника?» — помедлив спросил он. «Он знает, кто я. И на этот раз скажет. Иначе я ему голову оторву. То есть я ему это пообещаю, а ты оторвешь». «Все, что пожелаешь», — ответил он серьезно, не оценив мою шутку. «Не вижу смысла в разговоре с ним. Он просто чокнутый. А что за польза от сумасшедшего? Наплетет всяких глупостей, а ты расстроишься. Давай его для начала найдем. Попытаем счастье в клубе «Блюз». «Лучше в квартире медиума», — сказал Алексей. Через полчаса мы въезжали в город. К тому моменту уже стемнело, и, оказавшись во дворе дома, где жила подруга путника, я обратила внимание, что в окнах ее квартиры горит свет. Однако это вовсе не значило, что интересующий нас человек находится там. Поднявшись по лестнице, я собралась с силами и нажала кнопку звонка. Послышались осторожные шаги. Дверь распахнулась, и я увидела женщину в черном платье с ниткой жемчуга на шее. Судя по одежде, она только что вернулась домой, если, конечно, не готовилась к встрече дорогих гостей. Я сомневалась, что она считает нас дорогими гостями, скорее уж нежданными. Однако женщина никакого удивления не выказала. Посмотрела сначала на меня, затем на Алексея. Тут рядом с ней появился черный пудель и уставился на меня умными глазами. «Как дела, зверь?» — спросила я и улыбнулась, желая придать нашей встрече дружеский характер. «Что вы хотите?» — без улыбки спросила женщина. «Увидеться с вашим другом». «Он в гостиной», — спокойно сообщила она и посторонилась, пропуская нас. Пес ткнулся носом в мою ладонь, но стоило Алексею к нему приблизиться, как он вдруг зарычал, попятился задом, скребя когтями по паркету, и ретировался в кухню. «Не любит гостей», — пожал мой спутник плечами. Женщина, проводив собаку взглядом, указала в сторону гостиной, и мы направились туда. Путник сидел за кофейным столиком в вольтеровском кресле и прихлебывал из бокала красное вино. Одет был щеголем, правда, черному цвету и на этот раз не изменил. Руки его украшали два огромных перстня, бриллианты загадочно мерцали, а сам он также загадочно улыбался. «Ты пришла ко мне за помощью?» — насмешливо спросил он. Алексей приблизился и сказал резко: «Встань!» На мгновение замешкавшись, путник поднялся, поставил бокал с вином на стол и сказал исключительно серьезно: «И в самом деле, не пристало мне сидеть в вашем присутствии. Прошу прощения». «Влажное полотенце на голову не желаете?» — ядовито спросил я, устраиваясь в кресле напротив, и добавила: «Острить можешь и сидя». Он сел, откинувшись в кресле, с улыбкой утомленного аристократа. Женщина замерла в дверях, наблюдая за нами. Алексей направился к дивану, тоже сел, взял журнал, что лежал в газетнице рядом, и с праздным видом принялся его листать. «Мне надоела твоя игра в таинственность», — сказала я ворчливо. «Я жду от тебя внятных объяснений и без глупостей. Сэкономишь свое время и здоровье». «Что вы хотите от меня услышать?» — спросил он. «Ты ведь знаешь, кто я?» Усмехнувшись, он кивнул в сторону Алексея. «Ему это известно не хуже, чем мне. С ним я потом разберусь. Я жду ответа». Путник сцепил руки на груди, поразмышлял о чем-то и заявил: «Ты великая Деви, богиня-воительница, призванная защищать мир от таких, как он». Путник кивнул на Алексея. «А он у нас кто?» — спросила я, демонстрируя неутомимое любопытство. Путник пожал плечами. «Демон, злой дух. У него много имен. «Значит, я богиня, а он черт с хвостом», — присвистнула я. «Не можешь без дурацких шуточек. Потом не удивляйся, что придется тратиться на вставную челюсть». Он покачал головой вроде бы в досаде. «И кого люди называют богами? Тех, кто обладает способностями, которые у них отсутствуют, только и всего. И мне когда-то нелегко было поверить, что боги запросто шляются между нами, пока я не встретил очень красивую девушку. Я ведь рассказывал свою историю». «Бутлегер по прозвищу Счастливчик», — хмыкнула я. «Сколько тебе лет? 100? 120? А выглядишь неплохо». «Время нелинейно», — спокойно ответил он. «Можно оказаться в любом месте, нужен только переход. Для таких, как я. Тебе или твари, что сидит напротив, он ни к чему. А еще нужно вот это». Он задрал рукав рубашки и продемонстрировал татуировку на запястье. «Перышко. Как видишь, я сентиментален». «И что в нем такого особенного?» — спросила я, теряя терпение. «Это что-то вроде маяка. Иногда сигнал совсем слабый, иногда его слышно отчетливо. Но именно он позволил всем заинтересованным лицам собраться в этом городе». «Дать ему в зубы?» — спросил Алексей, оторвавшись от журнала. «Или еще немного послушаешь?» «Послушаю», — буркнула я. «Сегодня я встретилась с парнем, полным отморозком. Он утверждал, что убил мою подругу, и очень просил его пристрелить». «Должно быть, рассчитывал избавиться от твоего сомнительного дара», — усмехнулся путник. «Прошел слух, что ты ничего не помнишь. В последней битве у тебя не было шансов, но... Теперь понятно, как тебе удалось выжить. Рядом был он». Путник кивнул на Алексея и продолжил. «Тебя вышвырнуло сюда. Что было дальше, тебе известно лучше, чем мне». «Тебе самому-то не смешно нести всю эту чушь?» — укоризненно спросила я. «Считай это легкой местью за годы моих страданий», — засмеялся он. «Представь, как было весело мне. Я бы на твоем месте все-таки обратилась к психиатру. А ты чего молчишь?» — повернулась я к Алексею. «Мне только и забот, что с психом разговаривать. Я ведь предупреждал, что ничего толкового он не скажет. Идем». Алексей поднялся и потянул меня за руку. «Приглядывайте за ним», — с сочувствием сказала я женщине. Она с каменным лицом закрыла за нами дверь. «Все люди как люди, а я богиня», — с усмешкой заметила я уже на улице. «Не расстраивайся, бывает и хуже», — ответил Алексей. «А ты злой дух». «Конечно, злой, недобрый же. И что еще скажешь?» «Скажу, что у меня кишки от голодухи сводят. Любимого мужчину надо кормить время от времени. Без кормежки мы звереем». «Поехали домой», — устраиваясь в машине, сказала я. «Надоела мне беготня, психи тоже надоели. Я хочу уснуть в своей постели среди привычных вещей». Однако кое-какой здравый смысл у меня остался, и я спросила, «Как думаешь, нас не арестуют уже сегодня?» «Вряд ли. У нашего друга Савушкина без тебя дел по горло». Не успел Алексей произнести его имя, как Глеб Григорьевич объявился. Зазвонил мобильный, и я только в тот момент вспомнила, что в суматохе не вернула его Ларисе. «Марина Геннадьевна, вы еще в городе?» — спросил Савушкин. Проигнорировав его вопрос, я задала свой. «Как дела? Выяснили, кто татуированный?» «Мы над этим работаем. Что он говорит?» «Ничего, только зубы скалит. Но это ненадолго. Мы не таких стервецов в чувство приводили. У Ларисы Амельченко к вам претензий нет, а вот с ее мужем все сложнее. От своих прежних слов он старательно открещивается. Я, собственно, поэтому вам и звоню. Не мне вам давать такой совет, и все же. Не лучше ли вам на некоторое время покинуть город? Где-нибудь отдохнуть, пока мы здесь не разберемся? История странная, если не сказать загадочная. Как бы вам не оказаться тем самым стрелочником? Совет действительно неожиданный, но я ему последую. Вот и хорошо. Я вам скину свой адрес электронной почты. Будем держать друг друга в курсе событий. Спасибо, — сказала я. Да, и вот еще что. Мобильный выбросьте. На всякий случай. Я дождалась, когда придет сообщение, записала адрес и выбросила мобильный в окно. «Сматываемся?» — спросил Алексей, который прислушивался к разговору. «Завтра утром», — отмахнулась я, — «а сейчас домой». «Тогда заедем в супермаркет. Должен же я что-то есть».